7. Некоторое время мы молча сидели у мангала. Я еще раз получил возможность убедиться, что счастье – вещь простая и неприхотливая. Стакан вина, печеные каштаны, скромный мангал, шум моря и ничего больше. А чтобы почувствовать, что все это счастье, нужно только простое и неприхотливое сердце. «Сколько раз ты был женат, Зорбас?» – спросил я, немного погодя. Оба мы слегка опьянели, не столько от большого количества выпитого вина, сколько от переполнявшего нас невыразимого счастья. В глубине души мы оба понимали, каждый по-своему, что мы – два маленьких, недолговечных насекомых, которые удобно устроились на коре земной, нашли уютный уголок на берегу моря, за тростником, досками и старыми канистрами, и сидят рядышком. И перед ними находятся приятные и съедобные вещи, а внутри – покой, любовь и уверенность. Зорбас не слышал, одному богу ведомо, по каким морям странствовал он мысленно, и поэтому не мог слышать моего голоса. Я протянул руку, прикоснулся к нему и спросил снова. «Сколько раз ты был женат, Зорбас?» Он вздрогнул, услышав на сей раз, и махнул рукой. «Эх, что старое ворошить! Разве я не человек, и я тоже совершил большую глупость, вступил в брак? Да простят меня все женатые за такие слова! Тоже совершил большую глупость, женился!» «Понятно, а сколько раз?» Зорбас раздраженно почесал шею, немного задумался, а затем сказал. «Сколько раз? Законно раз, один только раз. Полузаконно два раза, а так себе тысячу, несколько тысяч, всего не сосчитать. Рассказывай, Зорбас, завтра воскресенье, побреемся, принарядимся, сходим к госпоже Бубулине и гульнем. Работы у нас нет, можно посидеть и подольше. Рассказывай». «Что тут рассказывать? Разве такое рассказывается, хозяин? Добродетельная семейная жизнь – глупость, еда без перца. Что тут еще сказать? Что за удовольствие, когда святые смотрят на тебя с иконостаса и дают благословение? У нас в селе говорят «настоящий вкус украденного мяса, а своя жена – не краденое мясо». А про связи так себе. Опять-таки, разве про всех упомнишь?» «Петух, он что, с учетной книгой ходит? Ничуть не бывало. Да и на что петуху учетная книга?» «Когда-то, еще в молодости, имел я блажь брать у каждой женщины, с которой переспал, прядь волос. Я для этого даже небольшие ножницы с собой носил. Даже когда в церковь ходил, ножницы всегда в кармане. Разве мы не люди? Все случиться может. Собирал я так вот локоны... Черные, русые, каштановые, даже с проседью. Собирал я, собирал, на целую подушку насобирал. Набил я волосами подушку и спал на ней. Но только зимой, потому что летом она меня распаляла. Только вскоре стало мне противно. Подушка стала дурно пахнуть, и я ее сжег». Зорбас засмеялся. «Это были мои учетные книги, хозяин. Сгорели они. Надоело. Думал я, что немного, а оказалось, что им конца и края нет. А полузаконные женитьбы, Зорбас?» «Вот в них уже было кое-что», — ответил он, посмеиваясь. «С женой-славянкой хоть тысячу лет живи, свобода! Никогда тебя не спросят, где ты был, почему опоздал, где ночевал. Ни она тебя не спрашивает, ни ты ее. Свобода!» Зорбас поднял стакан, осушил его, почистил каштан и, жуя, стал рассказывать. «Одну из них звали Софенька, другую Нюша. С Софенькой я познакомился в большом селе под Новороссийском. Была зима, шел снег, я направлялся на рудник, проходил через село и задержался там. В тот день была ярмарка, и народ... Мужчины и женщины отовсюду из окрестных сел собрался покупать и продавать. Ужасный голод, страшный мороз, люди продавали все, что могли, даже иконы, чтобы только купить хлеба. Ходил я так вот туда-сюда по ярмарке, и вдруг вижу, спрыгивает с телеги мощная крестьянка, баба 2 метров ростом, с синими как море глазами, с потрясными ляжками, настоящая кобыла. Я так и обомлел. «Ну, — говорю, — бедняга Зорбас, ты теперь пропал». Я шел за ней следом, пожирал глазами, пожирал и все никак не мог насытиться, видя, как бедра ее раскачиваются, будто колокола на Пасху. «Что ты забыл на руднике?» — сказал я себе. «Что ты там несчастной жизнь свою понапрасну губишь? Вот где настоящий рудник. Залазь в него с головой, прокладывай галереи». Девушка остановилась, поторговалась, купила дров, подняла их, что за ручище, боже мой, и бросила в телегу. Взяла она немного хлеба и несколько копченых рыбин. «Сколько стоит?» — спрашивает. «Столько-то», — отвечают ей. Снимает она тогда с уха золотую серьгу. Денег у нее не было, серьгой решила заплатить. Меня всего передернуло. «Как? Позволить женщине отдать серьги? Побрякушки, душистое мыло, флакон лаванды. Если они и это отдадут, тогда уж всему конец. Это все равно, что павлина ощипать». «Ты бы позволил ощипать павлина? Я ни за что». «Нет», — сказал я. «Нет, пока Зорбас жив, не бывать этому». Раскрыл я кошель и заплатил. В те времена рубль ценился не больше бумаги. За 100 драхм можно было мула купить, а за 10 женщину. Заплатил я, стало быть. Баба обернулась, посмотрела на меня, потом схватила руку, чтобы поцеловать, но руку я тут же отдернул. «Старик я, что ли?» Она мне кричит: «Спасибо, спасибо», «благодарит», значит. А потом прыгнула в телегу, взяла вожжи, подняла кнут. «Смотри в оба, Зорбас», — говорю я себе, — «а то чего доброго улизнет». И я тоже одним прыжком очутился рядом с ней. Женщина ничего не сказала, даже не обернулась в мою сторону. Хлестнула она лошадей и в путь. В дороге она поняла, что я хочу ее как женщину. Несколько слов по-русски я знал, но слов в таких-то делах особо не требуется. Мы разговаривали глазами, руками, коленями. Короче, приехали мы в село, остановились у избы, спустились. Она толкнула ворота, и мы вошли. Выгрузили во дворе дрова, взяли хлеб и рыбу, вошли в комнату. У потухшего очага сидела дрожащая от холода старуха. Она куталась в мешковину, в лохмотья, в овчину, но все равно дрожала. Холодина такая, что ноги отваливались. Я нагнулся, положил в очаг дров, не скупясь, зажег огонь. Старуха глянула на меня и улыбнулась. Дочь ей что-то сказала, но я не понял. Я зажег огонь, старуха согрелась и ожила. Тем временем девушка накрыла на стол, принесла водки, мы выпили. Потом она поставила самовар, заварила чаю, мы поели и покормили старуху. Приготовила она постель, постелила чистые простыни, зажгла лампадку перед образом Богородицы, перекрестилась, затем кивнула мне. Мы вместе стали на колени перед старухой, поцеловали ей руку, а та опустила свои костлявые ладони нам на головы и что-то пробормотала, думаю, благословила нас. «Спасибо, спасибо!» — крикнул я и прыгнул к бабе в постель. Зорбас замолчал, поднял голову и посмотрел вдаль на море. «Звали ее Софенька», — сказал он, а затем снова погрузился в молчание. «А дальше?» — нетерпеливо спросил я. «Дальше?» «Дальше не было. Что это за блажь, хозяин, всякий раз докапываться про «дальше» да «почему»? Разве про то говорят, ей-богу? Женщина, что свежий источник. Наклонишься к нему и видишь свое лицо, а пьешь, пьешь и кости хрустят. А затем приходит следующий, жаждущий, тоже склоняется, тоже видит свое лицо и принимается пить». А затем опять следующий: «Вот что такое источник, вот что такое женщина». «Ты что, потом ушел?» «А что было делать, это же источник, а я был путником, поэтому я снова в путь отправился. 3 месяца прожил я с нею, да благословит ее Бог, жаловаться не на что было. Но через 3 месяца вспомнил я, что направлялся на рудник». «Послушай, Софенька», — говорю я ей как-то поутру, — «дело у меня есть, нужно ехать». «Хорошо», — говорит Софенька, — «ступай, буду ждать тебя месяц. Не вернешься через месяц, знай, что я свободная. И ты тоже свободен. Ступай с Богом». «И вернулся ты через месяц?» «Да ты что, хозяин, извини, оглох, что ли?» — воскликнул Зорбас. «Не тут-то было. Разве грешницы отпустят? Через месяц на Кубани нашел я Нюшу». «Говори, говори». «В следующий раз, хозяин, не нужно их одну с другой путать. За Софеньку». Он залпом выпил вино, прислонился к стене. «Ну, так и быть, расскажу про Нюшу. Сегодня у меня в голове только Россия. Расскажу и с плеч долой». Зорбас вытер усы, поворошил золу. «Ну так вот, с Нюшей познакомился я в селе на Кубани. Дело было летом, арбузов и дынь горы. Стоило только нагнуться взять. И никто тебе не скажет: «Эй, ты, чего здесь делаешь?» Так вот, брал я арбуз, разрезал посередине, и ну туда мордой. Хорошо было там на Кавказе, хозяин. Всего вдоволь. Только подходи и выбирай. И не только дынь да арбузов было там навалом, но и рыбы, и женщин. Идешь, бывало, видишь арбуз и взял. А иной раз видишь, женщина, и взял. Не так, как здесь, в задрипанной Греции, где за один арбузный лист тебя в суд ведут. А прикоснешься к женщине, ее брат уже с ножом бежит котлету из тебя делать. Нищета, жадность... «Это мое, это твое, пропадите вы пропадом, голодранцы, в Россию съездите, вот где знатная жизнь». Итак, был я тогда на Кубани, увидел на баштане женщину, и здорово она мне приглянулась. Надо сказать, хозяин, что славянка не такая, как здешние дешевые скупердяйки-гречанки, которые продают любовь по капле и при этом из кожи вон лезут, чтобы продать подороже, да еще и обвесить. Славянка, хозяин, отвешивает вдоволь, полновесно. В том, что касается сна, любви и еды, она совсем сродни зверю, совсем сродни земле, дает вдоволь, не скупясь, как мелочные гречанки. «Тебя как зовут?» — спрашиваю. «С женщинами, видишь ли, я и русскому немного научился». «Нюша, а тебя?» «Алексис, ты мне очень нравишься, Нюша». Она посмотрела на меня очень внимательно, как смотрят на лошадь при покупке. «Да и ты выглядишь что надо. Зубы у тебя здоровые, усы большие, плечи широкие, руки сильные. И ты мне нравишься». Много мы не говорили, да и ни к чему это было. Тут же порешили, что я в тот же вечер принаряжусь и приду к ней домой. «А шуба у тебя есть?» — спрашивает Нюша. «Есть, да только в такую жару». «Ничего, принеси ее ради престижу». Так вот, принарядился я вечером женихом, перекинул через руку шубу, взял трость с серебряным набалдашником и пошел к ней. Дом у нее был большой, крестьянский, с дворами, коровами, давильнями. Во дворе стояли котлы, а под ними горели огни. «Что это вы здесь варите?» «Суслы из арбузов». «А здесь?» «Суслы из дынь». «Да что же это такое?» — говорю я себе. «Слыханное ли дело? Суслы из дынь да арбузов. Земля обетованная, долой нищету. Повезло тебе, Зорбас, попал куда надо. Словно мышь на гору сыра свалилась». Поднялся я по ступеням. Ступени были такие, знаешь, огромные и поскрипывали. Наверху лестницы стояли отец и мать Нюши. На отце были зеленые шаровары, повязанные красным поясом с толстой бахромой. Люди видные. Раскрыли мне свои объятия, пошли поцелуи, я весь в слюне оказался. Они что-то очень быстро говорили мне, я ничего не понимал. Ну и что с того? По лицам было видно, что зла они мне не желают. Захожу я внутрь, и что же там вижу? Столы стоят накрытые, едой нагруженные, как корабли трехмачтовые. У столов вся родня стоя меня ждет, и мужчины, и женщины, а впереди Нюша, накрашенная, наряженная, с грудью напоказ, словно сирена на носу корабля, и так красотой и молодостью и сияет. На голове у нее был красный платок, а на груди у сердца вышитый серп и молот. Да неужто это тело принадлежит тебе, Зорбас окаянный? Неужто вот это тело ты будешь ласкать нынешней ночью? Да благословит Бог отца и мать, что родили тебя. Все мы, и мужчины, и женщины, налетели, что было сил, на еду и питье. Жрали, как свиньи, пили, как быки. А поп где? Спрашиваю я Нюшкиного отца, который сидел рядом, весь покрывшись потом от обильной еды. «Где же поп с благословением?» «Попа не будет», — отвечает тот, снова брызжа на меня слюной. «Не будет, попа. Религия — опиум для народа». Сказав это, он встал, вытянулся горделиво, затянул потуже пояс и, подняв руку, призвал всех к молчанию. С полным до краев стаканом в руке он посмотрел на меня и стал говорить. «Говорил он и говорил, речь ко мне держал». Что он говорил, а Бог его знает. Я устал стоять, было уже не в моготу, и я снова сел. Сел и коснулся коленом Нюшиного колена. Старик все говорил и говорил, пока потом не покрылся, и все бросились обнимать его, чтобы он замолчал. Наконец он замолчал. «И ты тоже скажи что-нибудь», — кивнула мне Нюша. Поднялся я тогда и произнес речь, наполовину по-русски, наполовину по-гречески. Что я говорил? Клянусь, я и сам того не знал. Помню только, что закончил я клевской песней. Так вот, безо всякого повода, взял и затянул. В горы клевты вышли раз, чтобы лошадей украсть. Лошади пропали, Нюшеньку украли. Песню я чуток изменил, хозяин, чтобы к месту было». «И идут, идут, идут, мама родная, идут, Нюша, Нюшенька моя, Нюша моя, Нюша, эх!» Крикнув «эх», я бросился к Нюше и поцеловал ее. Вот тут-то и пошло. Я словно дал сигнал, которого все только и ждали. Несколько верзил вскочили и погасили свет. Женщины лукавые завизжали, будто со страху, но вскоре в темноте раздалось «хи-хи-хи-хи-хи» и заливающийся смех. Что там было, один Бог знает. Впрочем, думаю, даже Бог того не знает, потому что если бы он про то знал, то испепелил бы нас всех молнией. Мужчины и женщины вперемешку рухнули все на пол. Я попытался было отыскать Нюшу, но где там? Нашел какую-то женщину и занялся с нею. На рассвете поднялся я, чтобы взять жену и уйти. Было еще темно, плохо видно. Нащупал я ногу, не Нюшина. Нащупал другую, опять не Нюшина. Нащупал еще одну, снова не ее. Перепробовал я все ноги, наконец нашел Нюшину. Вытащил ее из-под нескольких верзил, которые чуть было совсем не раздавили бедную женщину. Разбудил. «Пошли, Нюша, — говорю ей, — шубу свою не забудь». «Пошли, — отвечает она, — и мы пошли». «А дальше?» «Снова дальше». Раздраженно ответил Зорбас и вздохнул. «Прожил я с ней 6 месяцев. С тех пор, Бог свидетель, ничего не боюсь. Ничего, совсем ничего. Только одного. Как бы дьявол или Бог не стер из памяти моей эти 6 месяцев. Ты понял? Скажи, понял». Зорбас закрыл глаза. Он выглядел очень взволнованным. Впервые я видел, что он так расстроился из-за воспоминаний. «Стало быть, ты так сильно любил эту женщину?» — спросил я после некоторого молчания. Зорбас открыл глаза. «Ты еще молод, хозяин, молод. Разве тебе это понять? Вот когда будут у тебя седые волосы, тогда и поговорим об этой нескончаемой истории». «О какой еще нескончаемой истории?» «О женщине. Сколько раз повторять? Женщина и есть нескончаемая история». Ты еще как петушок, который, мигом разделавшись с курами, взбирается на кучу навоза и принимается кричать да петушиться. Не курица его заботит, а собственный гребень. Что они могут знать про любовь, несчастные? Зорбас презрительно сплюнул и отвернулся, не желая видеть меня. «А дальше, Зорбас?» — спросил я. «С Нюшей что случилось?» Зорбас посмотрел вдаль на море и ответил. «Однажды вечером воротился я домой и не нашел ее. Ушла. Какой-то смазливый солдат побывал в те дни в селе. Она и ушла с ним. И все. Сердце мое на части разорвалось. Но вскоре опять зажило негодное. Приходилось тебе видеть чиненные-перечиненные корабельные паруса с красными, желтыми, черными заплатами, зашитые толстым шпагатом, который не разорвать уже даже самой страшной буре. Так и сердце мое, тысячи раз разорванное, тысячи раз зашитое, неодолимое. А на Нюшу-то даже не рассердился Зорбас? К чему тут сердиться? Можешь думать что угодно, хозяин, только женщина — это что-то особенное, не человек. Чего уж тут сердиться? Женщина — вещь непостижимая, и никакие общественные и религиозные законы здесь неприменимы. Руководствуясь ими, к женщине подступать нельзя ни в коем случае. Слишком жестоко поступают с ней хозяин, слишком несправедливо. Если бы в моей власти было устанавливать законы, я придумал бы одни для мужчин, а другие для женщин. Для мужчины 10, 100, 1000 требований. Он все вынесет, на то он и мужчина. А для женщины ни одного. Потому что, сколько раз повторять, хозяин, женщина — создание слабое. За Нюшу, хозяин, за женщину, и да образумит Бог нас, мужчин. Зорбас выпил, поднял было руку и тут же резко опустил ее, словно ударив молотом. «Или пусть нас образумит, или сделает нам операцию, иначе, поверь мне, хозяин, мы пропали».